Открытие. Несколько неудачных попыток лишили ее сил. Нет, превращение удалось, но только временное. Через несколько дней в темных волосах снова пробивалась седина, а лицо становилось усталым и болезненным. Это приносило физические страдания. Все еще оставаясь подростком внешне, она чувствовала боль своего старого тела. Натали приходилось выпивать вторую половину зелья. Эти возрастные качели изматывали ее. Казалось, возвращалась она в еще более изможденное и постаревшее тело. Нет, не казалось. Так и было. Сколько еще метаморфоз она перенесет, прежде чем не сможет даже пошевелиться? Будет лежать и пускать слюни, пока не умрет. От превращений страдал и мозг. Ей было все тяжелее и тяжелее соображать с каждым разом. В Динвуде Натали устроилась хорошо, но что-то она опускала. Нужно быть точно уверенной и сделать все безупречно. В Броненбурге и Широне она наследила, и пришлось сматываться, пока никто не вычислил ее. Теперь она была осторожна. С первой динвудской жертвой, рыжеволосой Джудит, она промахнулась. Нет, сердечко было что надо, и даже слегка влюбленное. Если бы Натали не была так измотана, его хватило бы надольше. Но ее видели. Видели старуху на дороге у места преступления. Натали сама не могла решить, грозит ли ей чем-то это обстоятельство. Никто в таком виде ее не узнает, но вдруг... Пора бы перебираться дальше в Грейхилл. Но силы стремительно покидали ее. Еще и это Дороти. Второе убийство вообще оказалось бесполезным. Сердце было черно, как смоль. Интересно, заметит ли это патологоанатом? Или простые смертные не смогут? Дороти была влюблена по-настоящему, без сомнения. А главное, и он отвечал взаимностью. Истинная любовь. Нечастое явление у подростков. Но сердце насквозь прогнило, заросло алчностью, завистью, лицемерием и ложью. Не думала, что это возможно в таком возрасте. Что бы с ней стало еще через 10 лет? Пусть народ Динвуда еще скажет Натали спасибо. Интересно, парнишка такой же, как и его возлюбленная? Теперь нельзя все потерять. Только не теперь, когда развязка уже так близка. Все манипуляции Натали делала не в доме, где ее могли увидеть, а ушла подальше от людских глаз. Сердце Джудит Натали забрала прямо в лесу, но для Дороти оборудовала старый охотничий дом в лесу. Она не стала рисковать и перенесла все оборудование из дома в охотничий домик. И сердце лучше не перемещать, а привести жертву туда. Со следующей жертвой она так и поступит. После последнего убийства могли заметить закономерность. Охранять лес они вряд ли станут, да и нет у них на это сил. Но не хотелось бы попасться, когда цель так близко. Этот дом напоминал ее старую развалюху, что не прибавляло приятных воспоминаний. Дом был настолько старый, что через крышу местами можно было разглядеть довольно внушительные кусочки неба. Этому дому не меньше сотни лет. Когда-то города еще не было, а лес этот всегда был местом притяжения охотников. То и дело с потолка в котел сыпалась труха с прогнивших перекрытий. Плохо. На свойства зелья это не влияет, но вкус значительно портится. Да плевать. Если все получится, то это будет последнее зелье в Динвуде. Если не получится, последнее зелье в жизни. Натали проверила ингредиенты. Все их легко достать. Скипидар, сушеный чеснок, кровь пернатого, толченые листья конопли и эфедры, целый мухомор, корень ревеня. Зелье нужно ей срочно. Она должна попытаться в последний раз. Вся ее жизнь пошла на смарку из-за матери, из-за Декстера. А теперь все или ничего. Натали выпила последние несколько глотков зелья. Вот и все. Скоро она снова сморщится, да так, что больше ни на что не будет способна. Или станет молодой навсегда и начнет жизнь заново. Теперь она не будет запирать магию внутри. Она будет жить так, как захочет. У нее будет ребенок. Если получится. Нет. Когда получится. И она научит магии и его. Натали во снах видела своего ребенка. Вот она выходит из тюрьмы, а ее встречает взрослая дочь или сын. Эти сволочи даже не сказали ей пол. Обнимает и шепчет: «Мама, как я скучала!» Тогда бы не было всех этих страданий. Да, для нее это тоже было страданием. Она не испытывала радости потрошать тела этих девушек, но и плакать не собиралась над их печальной судьбой. Достаточно слез пролито над ее собственной трагедией. Они были лишь инструментом, невинными жертвами, погибшими для благой цели. Ее судьба напугала бы кого угодно. Безотцовщина, нелюбимая собственной матерью, насильно лишенная ребенка и любимого, терпевшая насилие от того, кому доверилась и открылась, лишившая жизни мужа и отсидевшая срок в тюрьме за свои же страдания. Где она теперь? В беспросветной старости, в конце жизни, бессмысленной и жалкой. Где в этом аду найти символ счастливых воспоминаний? Еще один необходимый ингредиент для зелья. В прошлый раз Натали использовала страницы из магических книг. Тогда, после освобождения в библиотеке, она впервые почувствовала радость. Но оставалась возможность, что зелье получится недостаточно хорошим из-за неправильно выбранного символа. Нужно что-то из детства и молодости. Что у нее было? Отец. Самое приятное воспоминание. Конечно, до того, как лошадиное копыто размазало его голову по траве. Но от отца остался только невзрачный надгробный камень. Возможно, сошла бы пара горстей земли, но могила находилась за 2 округа от Лима. Сейчас для нее непозволительная роскошь тратить время на путешествие. Да Натали не очень-то хотелось, чтобы отец участвовал в этом. Кукуруза. В ее зарослях она провела свои лучшие дни. Ее шелест, острые листья, еле слышный шепот стеблей, даже в безветренный день. Натали усмехнулась гениальности этой идеи. Осталось достать пару листьев и все ингредиенты в сборе. Кроме главного. По-настоящему влюбленного сердца. Влюбленное сердце. Подростки часто говорят о любви, но что они чувствуют на самом деле? Начиная понимать хоть что-то, они думают, что знают все и о любви. Почувствовав первую привязанность, считают, что никто так не любил. И это то самое чувство. Глупые девчонки сами не осознают, что принимают за любовь простое эстетическое удовольствие. Как отличить настоящую любовь? Говорят, люди чувствуют, как трепещут бабочки в животе. Может, стоит скрыть брюхо вместо груди? Тогда Натали и проверит. Но в заклятии говорится о сердце. Чувствовала ли она сама этих бабочек давным-давно, когда держала за руку Калиба? Теперь она уже не помнила. Может, зелье так угнетающе влияет и на память, как на тело? Жизнь до тюрьмы теперь представлялась ей лишь отдельными мутными кадрами. Натали напряглась, пытаясь восстановить в голове образ Калиба, бывшего мужа, матери, отца. Ничего. Да плевать. Скоро это все не будет иметь значения. Теперь сердце именно то, которое ей нужно. Она была уверена в этом. Но пока оно находится в теле девчонки, а не на положенном месте, в ее котле. Вчера Натали почти удалось выследить ее, если бы этот детектив не появился в самый неподходящий момент. И откуда он только взялся? Он же уезжал из города. Вечно путается под ногами. «Боже!» – прошептала Натали и оглянулась. Она сомневалась, имеет ли право к нему обращаться. Но решила, что имеет. Ее страдания авансом компенсировали все грехи. Джерри проснулся рано, еще не было 7. В голове от происходящего вокруг безумия царил бардак. Сердца, ведьмы, полный бред. Чтобы немного прийти в себя, он сделал зарядку. По 500 приседаний, отжиманий и пресса. Постоял лишние 10 минут под душем, стараясь освободить голову ото всех мыслей. Но если ему удавалось вытолкнуть оттуда неизвестную ведьму, представляющуюся ему киношной коргой с бородавкой на носу, то Лина никак не хотела уходить. Она гладила Джерри по щеке, загадочной улыбкой шептала что-то на ухо и целовала его. В конце концов, ему пришлось коротануть вентиль с горячей водой до минимума. Он выскочил из ледяного душа с криком. Зато это сработало. Джерри поджарил 6 яиц с беконом до полуготовности, съел половину прямо из сковородки и оставил ее на плите для Сета. Иначе тот опять позавтракает чипсами или шоколадным батончиком. Джерри улыбнулся. Иногда он ловил себя на мысли, что относится к помощнику как к младшему брату. Он ни разу не пожалел, что взял с собой именно Сета. Парень не мешался под ногами, четко выполнял поручения, не дал ему расклеиться после смерти Сандера. Джерри сел на диван, повертел в руках пульт и отбросил его в сторону. Что хорошего может быть по телевизору в 7 утра воскресенья? Быстрее бы приехал криминалист, чтобы взять следы в охотничьем домике. У Джерри закончились идеи, что еще можно предпринять. Только взять преступника по горячим следам. Но для этого нужно ждать следующего убийства. Не лучшая идея. Джерри достал пистолет. Родной Глок 27. Обычно полицейские использовали его как запасное оружие из-за малых габаритов. Но Джерри нравилась его легкость и незаметность под гражданской одеждой. А в руке он лежал как влитой. Ствол всего 16 сантиметров, 9 патронов 40-го калибра, высокая точность для такой крохи. Он разобрал пистолет и разложил детали на столе. Капля масла туда, где тяга от крючка соединяется с коннектором. По капле в пазы, по которым ходят направляющие, каплю на затвор и весь ствол тонким слоем снаружи. Что бы кто ни говорил, но Джерри любил свой Глок. Он повторял эту процедуру раз в месяц, хотя многие говорят, что пистолеты этой фирмы в смазке не нуждаются. Пусть говорят. Но Джерри заботился о нем, как о своем теле. Пистолет, по сути, и был продолжением его руки. Может, именно из-за этого на стрельбищах Джерри всегда показывал одни из лучших результатов. В арку просунулась голова с дурацкой натянутой улыбкой. «Доброе утро!» – странным голосом сказал Сет. Джерри махнул ему рукой. «Ну, раз уж ты не спишь... Короче, смотри, что я нашел!» Сет плюхнулся на диван рядом с Джерри и сунул ему под нос открытый ноутбук. «Эти знаки!» Он ткнул пальцем в экран, отчего в этом месте по нему пробежала рябь. «Это руны!» На экране открылась таблица с различными закорючками, их названиями и значениями. И среди них и правда были те, которые начертила эта мадам Маргарет, черт ее дери. «И что с того?» – спросил Джерри, как обычно нахмурившись, когда речь заходила о чем-то подобном. «Тут форум всяких магов!» «О!» – протянул детектив. «Короче!» – оборвал его Сет. «Эти руны, если дословно перевести, означают «дарует вход в магию, придает сил». Тут для каждой закорючки даже свое название есть». Он прочитал по слогам, напоминая усердного первоклашку. «Со-ву-ла». «Рей-дха-эх-пас-дже-ра». «Прям как ты, Джера!» Сет хохотнул и хлопнул детектива по спине. Тот одарил его убийственным взглядом. «Что за ерунда?» «Почему же сразу ерунда?» Увидев выражение лица Джерри, Сет добавил. «Я тоже в это не верю, но хуже-то не будет. Нарисуй ты эти символы, никто даже не увидит под твоей курткой. Ты же ее все равно не снимаешь». «Нет». «Ну почему, Джерри, черт возьми?» Сет вскочил. «Давай до кучи еще вооружимся осиновыми кольями, посыплемся солью, обольемся святой водой». «Я это не предлагал. А какая разница?» Джерри посмотрел на него из-под лобья. «Сделай», — протянул бумажку Сет. Джерри схватил ее, смял и сунул в карман джинсов. Утро воскресенья Лина посвятила работе над проектом. За окном комнаты видны одноэтажные дома с разноцветными черепичными крышами. Вдалеке на главной улице высились многоэтажки, а еще дальше, за второй западной, многовековые деревья. Лина сидела в своей спальне, закинув ноги на стол. Ее комната уже не походила на детскую, как раньше, розовую и в рюшках. Обои она сама переклеила 2 года назад, удивив родителей внезапностью решения. Тогда она пришла домой с 3 рулонами обоев оливкового цвета, купленными на первые заработанные деньги в летней школе для 7-леток. Стол со стулом, широкая кровать, кресло-мешок возле книжного шкафа – вот и все ее теперешнее убранство. Но на полке еще стояли любимые куклы. С ними Лина не планировала расставаться даже после замужества. Лина бесцельно водила ручкой по бумаге, а в итоге вышла Джерри и сердечко. Она скомкала лист, потом расправила и засунула в ящик стола. Лина усмехнулась, как маленькая. Но это совсем не то, на что намекала Келли. Ее не интересовало его место жительства, положение или что-то еще. Детектив просто не шел у нее из головы. Его слегка впалые щеки, суровый взгляд из-под светлых бровей и этот поцелуй, неожиданный и прекрасный, как во сне. «Так, хватит!» Она тряхнула головой и принялась за дело. Работа над ее выпускным проектом «Динамика развития законодательства против домашнего насилия» продвигалась отлично. Она работала волонтером на мероприятиях Центра защиты женщин и детей, поэтому и выбрала такую тему. Теоретическая часть была давно готова. Не зря Лина просиживала в библиотеке столько недель подряд. Осталось лишь подобрать примеры из реальной жизни. Уже третий день Лина атаковала интернет до глубокой ночи, листала старые газетные выпуски и приговоры суда. Она уже нашла ужасающий случай 10-летней давности, где отец зарезал все семейство и получил пожизненный срок. 30-летний – типичный случай о том, как муж избивал жену, он отделался лишь финансовыми потерями, но огромными, поэтому Лина и выбрала именно его. С другими десятилетиями дела обстояли труднее. Ничего выдающегося нарыть не получалось. Ей хотелось провести сравнение 5 случаев из каждого десятилетия с приведением общественного мнения и норм законов за тот период. Тут она наткнулась на статью 95-го года. Вроде интересно, пойдет в 90-е. Статья заглавлена «Женщина получила 20 лет за убийство мужа и поджог». Сегодня, 20 сентября 1995 года, печально известная Натали Чек в девичестве Скаймолд осуждена на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в Бринвудской тюрьме строгого режима. В зале суда прокурор требовал назначения максимально возможного наказания в виде 30 лет заключения, так как Натали хладнокровно подожгла дом в густонаселенном районе, что угрожало гибелью многих людей. Однако адвокату удалось снизить срок, предоставив доказательства наличия обвиняемой смягчающих обстоятельств. Напомним, что 13 июля текущего года Натали Чек совершила жестокое убийство своего мужа, всадив нож в область сердца, а затем подожгла дом неизвестным воспламеняющимся веществом с целью сокрытия содеянного. Мужчина был еще жив, когда огонь добрался до него. Судебное разбирательство в Блэкфилдском городском суде длилось 2 месяца. За это время состоялось 7 судебных заседаний. Сегодня перед зданием суда собрался стихийный митинг. Народ требует защитить их от убийцы. После заседания прокурор вышел к людям с новостями о вынесенном судебном решении и сообщил, что будет подавать апелляцию в окружной суд, чтобы увеличить срок заключения. Лина сделала пометку. То, что надо. Далее шла черно-белая свадебная фотография. Он высокий, подтянутый, светловолосый. Точнее сказать, не получалось, на фото волосы были серыми. И она, брюнетка, ниже его ростом, в плохо сидящем платье, на первый взгляд невзрачная, но сияющая улыбка, делала ее привлекательной. Лина увеличила фото, чтобы разглядеть лица, и потеряла дар речи. «Не может быть!» Она дрожащими руками распечатала статью с фотографией, взяла телефон и набрала номер, но сразу отменила звонок. Почему-то звонить было страшно. «Спокойно», — сказала она вслух, — «ты ничего не узнаешь, если не поговоришь». Лина в нерешительности побарабанила по столу, потом схватила телефон и набрала номер Мэри Эш, одноклассницы, с которой за год перемолвилась максимум 10 слов. «Мэри, привет, это Лина». На том конце возникла долгая пауза, а потом неуверенная «Привет». «Мэри, мне очень нужна твоя помощь. Ты же живешь в Танхаусе на Первой Западной?» «Да». «Скажи, пожалуйста, какой из них сдают в аренду?» «Зачем тебе?» «Мне нужно встретиться с одним человеком, который сейчас там живет». Мэри не стала спрашивать с кем, а если она и догадалась, не стала говорить колкостей, за что Лина была очень благодарна. «Сейчас узнаю». Мэри положила трубку. Были слышны ее шаги и стук закрывающейся двери. Мэри не было 20 секунд. За это время Лина успела погрызть ногти, испортив маникюр на мизинце и поругать себя за это. Почему она так нервничала? Из-за случайного открытия неприятных родственных связей? Из-за предстоящей встречи с Джерри? Причем у него дома. Она объяснить не смогла бы даже себе. «Лина, ты здесь?» «Да». Она сжала трубку. «Красный таунхаус, второй от дороги». «Мэри, я твоя должница. Спасибо». Лина положила трубку и откинулась на спинку стула. Внутри все клокотало. Было волнительно увидеть Джерри после вчерашнего, но страшно показывать ему эту фотографию. Лина чувствовала, что за ней скрывается какая-то тайна. Она вытянула из кучи вещей в шкафу зеленые брюки с завышенной талией и белую укороченную широкую футболку с надписью на груди «Я люблю Динвуд». Оделась и осмотрела себя в зеркале. Идеально. Все прикрыто, но подчеркнуто. Между брюками и футболкой не видно ни сантиметра кожи. Но если поднять руки, можно увидеть даже лифчик. Значит, этого делать не стоит. Ты же не в постель его затащить решила? Вслух сказала она своему отражению. Ну, по крайней мере, не сегодня. Да уж, я становлюсь похожей на Келли. Торопяха расчесала волосы, нанесла прозрачный блеск для губ. Лина надела кроссовки и за 20 минут добралась до нужной улицы. Сердце стучало от нетерпения, но девушка заставила идти себя спокойно. Детектив имел свойство подстерегать ее в неожиданных местах. Не хотелось бы попасться запыхавшейся возле его дома. Десяток таунхаусов у дороги стояли плотным строем, как взвод разноцветных солдат. Перед каждым жильцы разбили небольшие цветники. Мэри, кажется, живет в последнем. Красный дом второй, его. Лина поднялась по ступенькам и постучала. Сделала несколько глубоких вдохов. Сердце трепыхалось от волнения. Через минуту дверь открылась, за ней стоял Сет. Лина не ожидала увидеть его, хотя могла бы предположить, что они вместе снимают жилье. «Здравствуйте, можно мне увидеть детектива Брокса?» «Привет!» С хитрой ухмылкой протянул парень и пропустил ее в коридор. С кухни доносились запахи жареной картошки. «Джерри!» – крикнул он. «К тебе пришли!» «Чё?» – крикнул тот. Детектив вышел из кухни, в шортах и с голым торсом. Лину обдало жаром. Он в шикарной форме, как парни из школьной футбольной команды, стройный, но мускулистый. В руках сковородка с картошкой и вилка, рот набит едой. «Я наверху!» Сет быстро смылся. «Привет!» Заливаясь краской, сказала Лина. Джерри проглотил еду и кивнул. Вернул сковороду на кухню, провел гостю в комнату. «Садитесь!» Лина села. Здесь был только диван, комод, журнальный столик с разложенными на нем документами. Возле окна телевизор и спортивная сумка. Джерри вытащил оттуда футболку и быстро надел. Лина с трудом боролась с желанием подойти и обнять его. Детектив сел на диван, стараясь не смотреть на нее. Он потянулся, чтобы убрать документы, но Лина взяла его за руку. «Мне нельзя, Лина». Она одернула руку. «Я вообще-то пришла не за этим. Посмотри, что я нашла». Лина достала из рюкзака распечатанный лист. Джерри взял его. «Это Эстер Дарк? И я?» «Видимо, так. Где ты это взяла?» «Это из статьи в интернете. Фото 26-летней давности. Но я тогда еще не родился». Детектив нахмурился. «Она убила мужа и сожгла дом. Я думаю, это мать Эстер. Она говорила, что ее мать давным-давно погибла. Может, это и правда, но из статьи получается, что Эстер родилась в тюрьме. А это погибший». Джерри ткнул пальцем в мужчину и, не отрывая взгляда от фото, крикнул: «Сет, иди сюда!» Сет, громко топая по лестнице, прибежал и сел на ковер. «Вы прекрасно смотритесь вместе». Джерри одарил его суровым взглядом. «Понял?» Заткнулся. Поднял руки Сет. «Смотри!» Джерри протянул ему статью. «Твою мать! Он твоя копия!» Улыбка на лице Сета сменилась идеальным «О». «А это копия Эстер Дарк», – Джерри ткнул на фото, оставив слова напарника без внимания. «Я думаю, это ее мать», – сказала Лина. «А это тогда кто? Ее отец? Твой отец? Вы с Эстер брат с сестрой?» «Если только сводные. Эта женщина убила мужа за 8 лет до рождения Эстера, об этом и статья». «Но эта женщина твоя мать?» «Не знаю». Тяжело сглотнув, Джерри провел ладонями по лицу. Лина бросила на Сета осуждающий взгляд, он уткнулся в статью. «Может, Эстер сказала, что мать умерла, потому что стесняется, что она сидела?» – предположила Лина. «Может, она живет с матерью? Эстер перевелась сюда 1,5 недели назад. сразу после каникул. Прямо перед убийством Джудит, сказал Джерри. И после убийств в Широне, заметил Сет. Мы с девчонками сразу пригласили ее в свою компанию. Вообще-то она неплохая девчонка. Со странностями, конечно. Слегка прилипчивая, но в целом нормальная. Судя по газетной статье, Сет пробежался по ней глазами, ее мать должна была выйти из тюрьмы 5 назад. Значит, она еще должна быть под надзором. Уже нет, покачал головой Джерри. С прошлого года сроки надзора сократили. Но надо проверить хотя бы, где она жила. Я скажу Кэстер домой и в школу, посмотрю ее документы. Ты, Сет, узнай в тюрьме про эту женщину. Бринмут недалеко здесь. Возьми машину. Джерри кинул ему ключи. Сет поймал их на лету. «Идем», — сказал Джерри, впервые за сегодня посмотрев Лине в глаза. Он молча проводил ее до дома. Лина чувствовала себя провинившейся, хотя не могла понять, в чем. Возле ее дома они остановились. Джерри закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он взял ее руку, погладил ладонь большим пальцем. У нее по спине пробежали мурашки. «Пожалуйста, Лина». «Что?» «Просто пожалуйста», — сказал он и ушел, не оборачиваясь. Лина прекрасно поняла, что именно он хотел сказать. «Сиди дома, никуда не лезь. Разве он не знает, как это трудно, когда тебе 18?» Эстер обязана ей все объяснить. Всю дорогу до школы Джерри нервно посматривал на телефон, ожидая звонка Сета. Нужно было ему самому съездить в тюрьму. Ожидание тяготило, мешая думать. Он сомневался, что решение начать со школы было верным, но идти к Эстер без точных сведений о матери тоже было бы неправильным. Директор Вуд уже ушел, но секретарша позволила детективу взять дело Эстер. Джерри сел в коридоре на лавку и пролистал дело. Эстер перевелась в школу 29 марта, за 6 дней до смерти Джудит. До этого она сменила две школы. Вот сюрприз. В Бронненбурге и Широне. Почему он раньше не обратил на это внимания? В деле лежало свидетельство о рождении. В графе «мать» значилось другое имя. Оно поддельное, или, вероятнее всего, Эстер так же, как и он сам, жила в приемной семье. Никто не видел ее родителей или других опекунов, что было еще более странно. Даже заявление о зачислении в школу было написано ей самой. Куда смотрел директор? Завтра первым делом нужно поговорить с Вудом. Эстер ведь еще нет 18. Здесь был акт обследования жилья, якобы проведенный социальным педагогом школы. Якобы потому, что сразу бросались в глаза нестыковки. Двухэтажный кирпичный дом. Дальше читать не было смысла, простая формальность. На этой улице все дома одноэтажные. Никто не видел, где в самом деле жила Эстер и с кем. «Идиот!» – прошипел Джерри и ударил себя по лбу. «Все сходится. Эстер всегда была с матерью. Подыскивала для нее подходящие жертвы, а может быть, даже заманивала их. Вон, как легко она вписалась в компанию девчонок. Нужно срочно допросить ее, но для начала найти. Пусть она окажется дома с мамой и папой за милым семейным ужином, а все остальное – простым недоразумением. Не хотелось бы, чтобы девчонка-подросток оказалась причастной». Джерри переписал адрес на листок и сунул в карман куртки. Зазвонил телефон. «Джерри! Джерри!» – кричал в трубку Сет. «Да, что стряслось?» «Я все узнал!» – затараторил помощник. «Это женщина, Натали Чек. Просидела 20 лет в Бринмутской тюрьме. 5 лет назад вышла, где сейчас никто не знает. Она бросила предоставленную ей работу в Бринмуде и уехала. Она осуждена беременной. В деле написано, что она в тюрьме родила ребенка, но мальчика, и он сразу умер. Больше детей нет, так что Эстер не ее дочь». «Это хорошо». «Подожди, не все так просто. Я видел другие фотографии в деле Натали. Эта Эстер похожа как две капли воды, просто один в один. Может, тогда она ее тетя, сестра или вообще бабушка. Ладно, я сейчас к ней домой, постараюсь что-то выяснить». «Стой! Самое главное другое. После беседы с начальником тюрьмы я уже пошел на выход, но меня тормознула дежурная. Она отвела меня в сторону и сказала, что во время ее, то есть Натали, отсидки, в тюрьме происходило много странного. Она сказала, что она...» Сет невесело хохотнул. «Ну, типа, колдунья». «Супер», – мрачно заключил Джерри. «Все сговорились, что ли?» «Ты не поверишь, что она мне сказала. У нее родилась не дочь. А сын? Ну, это ты уже говорил, мертвый, я понял. Нет, дежурная сказала, что ребенок не умер. Его отдали под усыновление без ведома Натали. Все под строжайшим секретом, конечно. Но я так понял, весь персонал в курсе. Это у них не редкость. Если мать в отрубоне, ребенка в тюрьме не оставит. Ого! Джерри присвистнул. Неожиданный поворот. А дежурная не врет? Точно нет. Она боялась говорить о ней. Но еще больше ее пугает, что Натали на свободе. Она действительно вышла 5 лет назад. Она говорит, что Натали сразу была странная, а после смерти ребенка вообще рехнулась. И еще кое-что. Что еще? Ребенок родился 25 марта 95-го. Джерри молчал. В один день с тобой. Ну да, стараясь говорить безразлично, согласился Джерри. Сердце всегда напрягалось, когда он слышал ту же дату рождения. Вдруг он был одним из близнецов или еще что-нибудь в этом духе. Но эта история не нравилась ему еще больше. Он не собирался обсуждать это ни с Сетом, ни с кем-либо еще. Не могу понять, каким образом она имеет отношение к нашему делу, но чувствую, что это так. Точно. У меня в голове не укладывается все это. Мне не хочется в это верить, но дежурная смена до смерти напугала своими историями. Я тебе потом подробно расскажу. У меня до сих пор мурашки размером со слона по спине бегают. Ладно, с этой Натали разберемся потом. А пока я с ней просто поговорю. Нельзя же нам арестовать девчонку просто так, по подозрению в том, что она похожа на какую-то... Джерри поморщился. Отсидевшую колдунью. Полный бред. Давай, а я мчу обратно и везу одну из фотографий. Ты офигеешь. Джерри всегда знал, что родители ему не родные. В их семье это не было секретом. Но его это не пугало, не вызывало обиды. Наоборот, только благодарность за счастливое детство. Он никогда не хотел найти свою настоящую мать. После звонка Сета сердце его было не на месте. А вдруг и правда, это его тогда документально зачислили в мертвые и отдали в приемную семью. Как бы он ни отрицал, но что-то ненормальное есть и в нем самом. Джерри посмотрел на свои немеющие пальцы. Очень большое и неприятное нечто. Может, именно потому, что это Натали, его родная мать. Его лицо перекосило от отвращения. А если она его настоящая мать? Какова вероятность, что и он сам ведьма? Ведун, ведьмак? Джерри сплюнул. Ему стало противно находиться в собственном теле. Он ощущал себя грязным, заразным.